Мир. В то время как их современники грезили о лепешках, покоящихся на слонах, стойки представляли наш мир как земляной шар, который послойно окружают сферы — водяная, моря и океаны, воздушная, кислород, и огненная, а точнее эфирная, особый, самый чистый под вид огня. А дальше мир заканчивался, и начиналась пустота. Мир и пустоту стойки и называли Вселенной. Стоик Зенон считал, что мир — это единое, живое целое, связанное с пневмой. Он разумный и одушевленный. Он словно ребенок, парящий в бесконечном космосе, и этот ребенок и есть Бог. Все внутри этого ребенка взаимосвязано и действует на благо целого. У каждой травинки, у каждой пылинки есть своя судьба и свое предназначение. Оно известно великому разуму, Богу, который направляет каждое живое существо. «Миру присуща управляющая им природа», — говорил Клеомед. Эта природа и решает, когда плод созреет и упадет на землю, когда садовник высадит яблоневый сад, когда цунами затопит город, стерев его с лица земли, и когда люди отстроят новый. Части единого целого. Мир — это совершенное тело, но части мира не являются совершенными, поскольку они существуют не сами по себе, а только в отношении к целому, — писал Плутарх. Представьте машинку, собранную из деталей набора конструктора Лего. Есть детали похожие, есть непохожие, а некоторые и вовсе существуют в единственном экземпляре. Вы можете вынуть какую-то деталь из готовой конструкции, но она все равно останется частью машинки, а не чем-то отдельным. В мире все тесно переплетено. Мышка ест пшеницу, лиса ест мышку, а когда лиса погибнет, то ее останки послужат удобрением для пшеницы. Малейшая перемена в одной части системы вызовет цепную реакцию и ведет к изменению системы в целом. Как пресловутый взмах крыльев бабочки в тропическом лесу может вызвать сход лавины на Аляске. Именно поэтому вы — уникальная деталь коллега. Вы — единственное неповторимое, невероятно важное создание, без которого было бы невозможно существование мира таким, какой он есть. Конец света. Стоики считали, что наш мир словно птица Феникс. Регулярно исчезает в огне и вновь рождается из пламени. В момент, когда мир приходит к своему концу, все одновременно становится огнем, особым огнем, эфирным первоэлементом. Затем из огня возникают остальные три стихии, а уже из них постепенно совершенствуется и усложняется мир. И вот через миллионы лет снова рождаются люди. И так как исходный материал у нас всегда один и тот же, то и мы с вами, уже когда-то прожившие свою жизнь и умершие, вновь появляемся на свет, чтобы совершать те же самые ошибки и снова дарить радость. Мир вечен, и все в нем повторяется. Однако не все соглашались с этой концепцией. Стоик Панетий, к примеру, вовсе считал, что мир неразрушим, нет никакого воспламенения. Мир всегда существует и всегда существовал. Великая гармония. Посмотрите на то, как устроен человек. Сердце качает кровь, которая насыщается кислородом, который вдыхают легкие, которые приводятся в движение сокращениями мышц, пронизанными капиллярами, по которым течет кровь. Как удивительно гармонично устроен человеческий организм. Как неразрывно связаны все его органы, как они взаимодействуют и зависят друг от друга. Спросите медиков. Разве человеческий организм не удивительно красивая и упорядоченная система? Может ли что-то настолько гармоничное родиться во всеобщем хаосе? А теперь вспомните пищевые цепи, смену времен года, зависимость воды от цикла Луны. Посмотрите на удивительную геометрическую красоту растений и ритмическую гармонию явлений природы. Вы все еще можете сказать, что наш мир — это хаос? Если бы Бог создал цвета, но не создал способности видеть, Что в этом было бы хорошего? Эпиктет. Мир устроен настолько гармонично, что в нем возможны почти волшебные вещи. Вспомните спираль Фибоначчи. Как она проявляется в листках растений, на раковинах моллюсков, в строении человеческого уха. Все эти детали обладают удивительной ритмической математической гармонией. Наш мир состоит из повторяющихся ритмов. Биение сердца, стука шагов, ряби на воде, приливов волн, мерцание языков пламени. Большая часть сохранившейся стоической физики — это научные исследования в области геологии, метеорологии, астрономии и так далее. Но зачем знаменитым философам, таким как Посейдон или Сенека, изучать звезды, дождь, молнии, приливы и отливы? Возьмем Посейдона. У него была теория сцепленности, взаимосвязи всего в мире. Он считал, что мир — это огромная сложная система, в которой, во-первых, все предсказуемо, у всего есть смысл и функция. Закон, причины и следствия пронизывают все поступки людей, животных и даже природных явлений. А во-вторых, все устроено рационально. И так как мир — система, то, наблюдая, как работает одна часть мира, мы можем через нее познать мир целиком. Именно поэтому Посейдоний стал одним из выдающихся исследователей своего времени. Он занимался математикой, астрономией, метеорологией, географией, гидрологией, сейсмологией, зоологией, антропологией, ботаникой, историей. Все это для того, чтобы через часть понять целое. С помощью астрономии он хотел понять принципы работы звезд. С помощью метеорологии он хотел понять, как работают слои атмосферы. Сейсмология и геодезия помогали понять, как устроена Земля. Он хотел с помощью наук понять смысл, цель и устройство этого мира, в котором мы живем. Проникнуть в суть системы. Стоики верили, что мир — это удивительная головоломка, и в ней каждая деталь имеет свой смысл и значение. Атомы. Стоики задумывались и об атомах. К примеру, Хрисип утверждал, что тела бесконечно делимы. То есть можно каждый раз находить все меньше и меньше частицы, и так бесконечно. Выходит, что мы с вами состоим из бесконечности, и кто знает, может быть, наша планета Земля — всего лишь электрон в атоме какого-нибудь гигантского существа.